Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Алексея Суркова. Алексей Александрович Сурков. Русский советский поэт, журналист и общественный деятель. Лауреат двух сталинских премий, герой социалистического труда. Алексей Сурков родился 1 октября по старому стилю 1899 года в деревне Середнево Георгиевской волости Рыбинского уезда Ярославской губернии, ныне Рыбинского района Ярославской области, в крестьянской семье. Его предки были крепостными дворян Михалковых. Учился в Средневской школе, но с 12 лет служил, как это тогда говорилось, в людях в городе Санкт-Петербурге. Затем трудился учеником в мебельном магазине, в столярных мастерских, в типографии и весовщиком в Петроградском торговом порту. Первые свои стихотворения Алексей Сурков опубликовал в 1918 году в Петроградской «Красной газете» под псевдонимом А. Гутуевский. В том же 1918-м он пошел добровольцем в рабоче-крестьянскую Красную армию, участник гражданской войны и польского похода. Служил в РККА до 1922 года. Был пулеметчиком, конным разведчиком, участвовал в боях на Северо-Западном фронте. Пожалуй, пора начать перемежать описание жизни поэта примерами его творчества. Стихотворение «Песня смелых». Стелются черные тучи, молнии в небе снуют, в облаке пыли летучей трубы тревогу поют. С бандой нацистов сразится, смелых отчизна зовет. Смелого пуля боится, смелого штык не берет. Ринулись ввысь самолеты, двинулся танковый строй. С песней пехотные роты вышли за родину в бой. Песня — крылатая птица, смелых скликает в поход. Смелого пуля боится, смелого штык не берет. Славой бессмертной покроем в битвах свои имена. Только отважным героям радость победы дана. Смелый к победе стремится, смелым дорога вперед. Смелого пуля боится, смелого штык не берет. Стихотворение «Конармейская песня» с сокращением. По военной дороге шел в борьбе и тревоге боевой 18-й год. Были сборы недолги, от Кубани и Волги мы коней поднимали в поход. Среди зноя и пыли мы с Буденным ходили на рысях на большие дела. По курганам горбатым, по речным перекатам наша громкая слава прошла. Если в край наш спокойный хлынут новые войны проливным пулеметным дождем, по дорогам знакомым, за любимым наркомом мы коней боевых поведем. По окончании гражданской войны Алексей Сурков вернулся в родную деревню. С 1922 по 24-й год трудился заведующим избы читальни в соседнем селе Волково. Потом был секретарем волостного исполкома, политпросвет-организатором, сельским корреспондентом в уездной газете. В 1924 году его стихи опубликовала газета «Правда». С 1924 по 26-й год Сурков занимал пост первого секретаря Рыбинской организации Ленинского комсомола. В 1925 году поэт был делегатом первого губернского съезда пролетарских писателей. И с того же 1925-го стал сельским корреспондентом только что созданной губернской газеты «Северный комсомолец». А с 1926 по 1928 ее главным редактором. В мае 1928 года Алексей Сурков был делегирован на первый всесоюзный съезд пролетарских писателей, после которого остался жить и трудиться в Москве. В том же 1928 году Алексей Сурков был избран в руководство Российской ассоциации пролетарских писателей. Примерно в то же время поэт женился на Софье Антоновне Кревс, с которой познакомился в литературных кругах города Москвы. Стихотворение «Грибной дождь». Не торопись, не спеши, подождем, забудем на миг неотложное дело. Смотри, ожила трава под дождем, и старое дерево помолодело. Шуршит под ногами влажный песок, чиста синева над взорванной тучей, горбатая радуга наискосок перепоясала дождик летучий. Сдвигаются огненные столбы, горят облака. В такие мгновения из прели лесной прорастают грибы, и песенный дар обретают растения. И камни, и травы поют под дождем, блестят серебром озерные воды. Не торопись, не беги, подождем, послушаем ласковый голос природы. Стихотворение «Зазолотилось взгорье за окном» с сокращением. Зазолотилось взгорье за окном, в стеклярус капель дождевых одета, с плодами, с хмелем, с молодым вином, в свои права вступает бабье лето. Тепло ушло за горный перевал, и поутру предвестием метели мороз колючим пухом оковал дубы, каштаны, голубые ели. Но изморози колкой до поры лежать на хвое серебристо-синей, чуть солнце выглянет из-за горы, алмазом капель загорится иней над чешуей старинных черепиц. Теплом лучей и в полдень непрогретых рассыплют стайки перелетных птиц обрывки песен летом недопетых. Шуршат шаги, струится дым костра над стиснутой нагорьями долиной, и в невозвратность летняя пора летит, тоскуя песней журавлиной. Встань над костром и проводи ее, не омрачив упреком расставание. Есть и у желтой осени свое щемящее сердца очарование. Стихотворение «Над умытым росой кирпичом». Над умытым росой кирпичом клонит горькие грозди калина. Неизвестно о ком и о чем на закате грустит мандолина. То ли просто в ней звон камыша, то ли скорбь по недавней утрате. Все равно потеплела душа, подпевая струне на закате, и грустя, и скорбя, и любя, и томясь ожиданием в разлуке, сердце воина слышит тебя в мимолетном серебряном звуке. С 1931 по 1934 год Алексей Сурков учился на факультете литературы в Институте Красной Профессуры, по окончании которого защитил диссертацию. С 1934 по 1939 год Он преподавал в редакционно-издательском институте и литературном институте Союза писателей СССР. Был заместителем редактора журнала «Литературная учеба», где трудился под непосредственным руководством Максима Горького. В журнале выступал в качестве критика и редактора. Участвовал в создании и дальнейшей деятельности ЛОКАФ, литературного объединения Красной Армии и Флота. В 1930-х годах вышли сборники стихов поэта «Запев», «Последняя война», «Родина мужественных», «Путем песни» и «Так мы росли». Алексей Сурков принимал участие в походе в Западную Белоруссию в 1939-м и в Финской войне, на которой был сотрудником армейской газеты «Героический поход». После выпустил посвященный этой войне «Декабрьский дневник». В конце 1940-го и начале 1941-го года Алексей Сурков трудился главным редактором журнала «Новый мир». Стихотворение «На мертвом поле». Трехдюймовки кричат за гатью, отзываясь гулом в яру. Невеселое это занятие под огнем лежать на юру. Просочилась вода в опорке, промочила грунт на аршин. Скучно слушать скороговорки высекающих смерть машин. Дни и ночи в железном гамме мы идем и идем сквозь ад. Но заря за рекой, как знамя, не дано нам пути назад. Стихотворение «Вот бомбами разметанная гать». Вот бомбами разметанная гать, подбитых танков черная стена. От этой гати покатилась вспять немецкая железная волна. Здесь втоптаны в сугробы, в целину, стальные каски, плоские штыки. Отсюда, в первый раз за всю войну, вперед на запад хлынули полки. Мы в песнях для потомства сбережем название тех сгоревших деревень, где за последним горьким рубежом кончалась ночь и начинался день. Стихотворение «Утро в окопе». Когда по окопам прошла перекличка, когда мы за чаем беседу вели, порхнула хохлатая серая птичка над кромкой ничьей одичалой земли. На ближней раките листву колыхнула, и отзвуком прежних спокойных времен над полем, оглохшим от грома и гула, рассыпался тихий серебряный звон. Просторно вдохнули солдатские груди, весеннего воздуха влажную прель. Сердцами и слухом окопные люди ловили нежданную чистую трель. И самый старейший из нашего круга сказал, завивая махорочный дым: «Вот тоже не бог весть, какая печуга, а как заливается, рада своим». С началом Великой Отечественной войны Алексей Сурков стал военным корреспондентом фронтовой газеты «Красноармейская правда» и специальным корреспондентом газеты «Красная звезда», а также трудился в газете «Боевой натиск». Участвовал во многих боях, в обороне Москвы и в освобождении Белоруссии. Автор текстов известных патриотических песен, таких как «Песня смелых», «Песня защитников Москвы» и других. За годы войны издал 10 сборников стихов, в том числе «Декабрь под Москвой», «Дороги ведут на запад», «Солдатское сердце», «Наступление», «Песни гневного сердца» и «Россия карающая». А также издал книгу очерков «Огни Большого Урала. Письма о советском тыле». С 1944 по 1946 год занимал должность ответственного редактора литературной газеты. В июне 1945 года, после посещения Берлина, Лейпцига, Радебойса и Веймара, написал сборник стихов «Я пою победу». Окончил войну в звании подполковника. Стихотворение «Июльский день». Жарища жаждой глотки обожгла, скоробила рубахи солью пота. По улицам притихшего села проходит запыленная пехота. Вплетенные в неровный стук подков, шаги пехоты тяжелы и глухи. Зажав губами кончики платков, стоят у тына скорбные старухи. Стоят, скрестив на высохшей груди морщинистые старческие руки. Взгляни в глаза им, ближе подойди, прислушайся к немому крику муки. Неотвратимый материнский взгляд. Стыдом и болью сердце ранит снова. Он требует: солдат, вернись назад, прикрой отвагой сень родного крова. Остановись, солдат, кричит земля, и каждый колос, ждущий обмолота, тяжелыми ботинками пыля, уходит в поле на восток пехота. Стихотворение «Воин». Он не стонал, он только хмурил брови и жадно пил. Смотрели из воды два впалых глаза, капли теплой крови в железный ков стекали с бороды. С врагом и смертью не играя в прятки, он шел сквозь эти хмурые леса. Такие молча входят в пекло схватки и молча совершают чудеса. Стихотворение «Трассой пулеметной и ракетой». Трассой пулеметной и ракетой облака расчерчены в ночи. Спи ты, не ворочайся, не сетуй, и по-стариковски не ворчи. С юности мечтали мы о мире, о спокойном часе тишины, а судьба подбросила 4 долгих изнурительных войны. Стало бытом и вошло в привычку по полету различать снаряд, после боя, встав на перекличку, заполнять за друга полый ряд. Скорбь утрат, усталость, боль разлуки, сердце обжигающую злость, все мы испытали, только скуки в жизни испытать не довелось. С 1945 по 1953 год Алексей Александрович Сурков ответственный редактор журнала «Огонек». Также в 1950-х годах был ректором Литературного института имени Горького. С 1962 года Алексей Сурков главный редактор краткой литературной энциклопедии и член редакционной коллегии «Библиотека поэта». Был депутатом Верховного Совета РСФСР и Верховного Совета СССР, а также входил в состав Всемирного Совета Мира. Около 10 лет поэт Сурков был первым секретарем и заместителем генерального секретаря Союза писателей СССР. За свой значительный вклад в ратный труд и развитие отечественной литературы поэт-фронтовик Алексей Александрович Сурков был награжден 4 орденами Ленина, орденом Октябрьской революции, орденом Красного Знамени – двумя орденами Красной Звезды, орденом Знак Почета. Среди прочих наград имеет медали за оборону Москвы и за победу над Германией в Великой Отечественной войне. Кроме того, Алексею Александровичу было присвоено звание «Почетный гражданин города Рыбинска». Стихотворение «Дорогая, хорошая, сердце мое» имеет посвящение жене Софье Антоновне Кревс. Дорогая, хорошая, сердце мое, как медлителен времени бег. Третий раз эта ночь поднимает в ружье и бросает на черный снег. Успокоилась, лег, задремал слегка. Вижу в дымке поволжский плес. Слышу шелест шагов, и твоя рука чуть коснулась моих волос. Мы над волжским простором вдвоем с тобой. В складках туч проступил рассвет. И молчанием твоим, и дыханием твоим я на свежем ветру согрет. Журавли улетают на юг, трубя, тянет холодом зимних дней. Никого я не знаю лучше тебя, ближе, ласковее, родней. Журавли улетают на юг в вышине. Разве мы их вернем назад? Вновь команда в ружье, и опять по стене хлещет крупный свинцовый град. Если снайпер чужой облюбует меня, гряну навзничь, руки в разброс. Вспомни крик журавлиный, рождение дня, ветер, молодость, волжский плес. Явный мир Алексей Александрович Сурков покинул на 84-м году жизни. Он скончался 14 июня 1983 года от инфаркта. Тело поэта похоронено в Москве на Новодевичьем кладбище. Именем Алексея Суркова названы четырехпалубный речной теплоход и улицы в городах Рыбинске и Ярославле. В завершении выпуска передачи по творчеству поэта Алексея Александровича Суркова прозвучит стихотворение, текст которого стал очень популярной песней и в первую очередь на фронтах войны. Пожалуй, песню «Землянка» можно назвать одной из самых известных песен Великой Отечественной. Стихотворение Алексея Суркова «Бьется в тесной печурке огонь» было написано 27 ноября 1941 года в деревушке Кашино. По словам самого поэта, оно родилось после одного из тяжелых дней у реки Истры, где проходили жестокие бои за Москву. Под впечатлением от всего пережитого Алексей Александрович написал письмо своей жене Софье Антоновне, находившейся в эвакуации с дочкой и сыном в городе Чистополе. Кроме самого текста письма, у поэта сложились трогательные 16 строчек стиха, очень личные и нежные. А само стихотворение он озаглавил «Тебе, солнышко мое». Алексей Сурков не собирался их публиковать и тем более не видел их в качестве будущей песни. Но судьба распорядилась иначе. 3 месяца спустя в одной московской редакции он повстречал композитора Константина Листова, уже известного тем, что он написал музыку к таким популярным песням, как «В парке Чаир», «Песня о тачанке», «Если любишь, найди», и который настоятельно попросил поэта Суркова выдать ему какой-нибудь материал для песни. Алексей Сурков, будучи уверенным, что фронтовой песни из этих строк не получится, все же отдал ему листок с написанным стихотворением. А через неделю Константин Листов вернулся и, взяв гитару, исполнил песню, названную им «Землянка». Песня, как говорится, сразу пошла в народ. но неким советским блюстителям порядка и нравственности песня не понравилась. Критики посчитали ее не патриотической, а в некоторой мере пессимистической. Заупаднические строки про 4 шага до смерти. На песню наложили негласный запрет. Даже уничтожили все отпечатанные грампластинки с записью песни в исполнении Лидии Руслановой. Но народ, несмотря на это, крепко полюбил эти простые и понятные всем строки. Стихотворение «Бьется в тесной печурке огонь» имеет посвящение супруге Софье Антоновне Кревс. Бьется в тесной печурке огонь, на поленьях смола, как слеза, и поет мне в землянке гармонь про улыбку твою и глаза. Про тебя мне шептали кусты, в белоснежных полях под Москвой. Я хочу, чтобы слышала ты, как тоскует мой голос живой. Ты сейчас далеко-далеко, между нами снега и снега. До тебя мне дойти нелегко, а до смерти 4 шага. Пой, гармоника, вьюги назло, заплутавшее счастье найди. Мне в холодной землянке тепло от моей негасимой любви. Читайте стихи поэта, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру!